Глава 21. Я хотела обо всем забыть, честно. Только вот забыть мне не дали. Косые взгляды, все эти шушуканья за спиной действовали на нервы. Кто-то в открытую насмехался надо мной, кто-то проявлял сочувствие, а кто-то и вовсе завидовал. Хотя я не понимала, чему тут можно завидовать. Ладно, хоть с магией все было относительно хорошо. Соседство с тремя одногруппницами пошло на пользу, и уже через неделю я умело пользовалась своим резервом и силой. И то, что я владела магией огня, больше никого не смущало. Истинная дракона — магия огня, все одно к одному. Все сошлись на мысли, что когда-то давным-давно на одной из моих бабок, прабабок и далее по списку потоптался дракон. И вот, собственно, результат. Меня это объяснение полностью устраивало. Ну а как обстояла ситуация на самом деле? Да черт его знает. С Фростом по этому поводу я больше не разговаривала. Вообще он держался от меня на расстоянии. Дракон больше не извил, не докапывался, тупо игнорировал. Делал вид, что меня больше не существует. Волновало ли меня это? Ничуть. Пусть делает, что хочет. Уж как-то все равно. Чувства с помощью зелья постепенно улеглись, так что жизнь с чистого листа воплощалась в задуманное. Со своей участью попаданки я смирилась. Если честно, я даже стала привыкать. Жизнь на земле, пусть и прошел всего месяц с моего появления в Эре, сейчас казалась мне размытой, будто она была сном. У меня появились подруги, с учебой стало более-менее понятно, с магией тоже. А то, что произошло с Фростом, ну что ж, буду считать это досадным недоразумением. Еще примерно через неделю весь наш курс повели на экскурсию в Королевский совет, главное административное здание столицы. Абсолютно белое, словно вылепленное из снега, только черные круглые окна, как ожерелье, повисли на стенах. На воротах и в главной галерее развивающиеся флаги, лестница, сияющая белизной, и множество-множество кабинетов. Какие-то были открыты, из них доносился звук, похожий на звук пишущей машинки. Какие-то наглухо закрыты, с летающими снизу вверх крохотными светящимися мошками. Для себя я уяснила, что это была магическая защита. Такая же защита стояла и на этаже преподавателей у нас в академии. Седрик ее проморгал, а потом произошло то, что произошло. Даже вспоминать не хочу. «Сейчас мы с вами», — громко проговорил Фиридж Дарот, профессор теории магического и немагического права, «поднимемся на этаж выше. Сам глава Королевского совета проведет для нас экскурсию, покажет и расскажет, как устроен совет. Прошу всех сконцентрироваться, не галдеть и не шуметь». «Сегодняшняя экскурсия будет очень полезна тем, кто на третьем курсе выберет мой факультет и в дальнейшем свяжет свою жизнь с работой в администрации. Будь то простые люди или магически одаренные». «О чем он?» — я покосилась на Шейлу. «На третьем курсе студенты должны будут выбрать специализацию. Это сейчас на первом и втором курсе факультетов всего два — магический и немагический. А на третьем их становится намного больше. Боевой, — девушка начала загибать пальцы, — бытовой, артефакторика, зельеварение и целительство, управленческие и другие. Такая практика есть не только у нас, но и в Академии Мора. Это почти на границе с плачущим лесом. Жуткое место, скажу тебе. В этом лесу кого только нет. Девушки! Профессор Право поднял голову. «Я же просил вас не галдеть. По минусу обеим!» Ох уж эти минусы. Последний раз, когда я смотрела рейтинговую таблицу, у меня уже было минус 40 баллов. За это, между прочим, нужно сказать спасибо декану. Это он лепил минусы направо и налево. Рррр. И почему он до сих пор не выходит у меня из мыслей? Нет, нет, нет. Я помотала головой. Больше никаких ящериц в моей жизни. Вообще нужно исправлять свой рейтинг, а то с такими баллами далеко не уедешь. так что лучше погружусь в учебу, это, несомненно, поможет. Как только вся наша ватага поднялась на второй этаж, то нас тут же встретила улыбающаяся во все 32 зуба курносая женщина, одетая в строгое серое платье. Рыжие волосы убраны в высокий пучок, на глазах очки в роговой оправе, которые так и норовили сползти на нос. Собственно, самая обычная работница администрации, таких и в моем мире полно. «Профессор!» — пролепетала она, протягивая руку. «Адам Марбант уже ждет всех вас. Прошу, следуйте за мной. Милорд пожелал начать экскурсию зала артефактов». «Замечательно. Уверен, адептам понравится зал артефактов». Преподаватель улыбнулся так же широко, как и рыжеволосая, и, махнув рукой, приказал следовать за ним и за администратором, которая, похоже, была личным секретарем этого Адам Марбранда. Кабинеты сменялись один за другим, пока мы не дошли до широкой двустворчатой двери, ручки которой напоминали когти хищного зверя. «Проходите». Девушка-секретарь потянула за ручку. «В конце экскурсии жду вас в обеденном зале». После чего женщина учтиво склонила голову и удалилась. «Адепты Королевской Академии!» глухо донеслось из зала. «Милорд?» Профессор неуверенно засунул голову внутрь помещения. «Дарот!» Буквально через секунду перед нами предстал высокий мужчина в черном сюртуке. Длинные засаленные волосы были убраны в простую косу. Кожа белая, без единой видимой морщинки. Глаза? Глаза желтые, с такими же вытянутыми зрачками, как у Фроста. «Дракон!» — сразу же догадалась я. «И знаете, он мне показался знакомым, будто я видела его раньше. Только вот где?» «Это как слово, которое вертится на языке, но вспомнить его ты не можешь». Даже движение, как он двигается, как держит руки, все казалось мне знакомым. Возможно, я его раньше видела в академии, просто тогда не придала этому значения. Вполне возможно, что так и было. Выдохнув и отведя взгляд от главы совета, я осмотрелась. Зал артефактов был поистине завораживающим. Все мигало, светилось, переливалось всеми цветами радуги. «Маги позаботились о сохранности экспонатов, в этом зале стоят самые сильные защитные чары», — с гордостью проговорил Адам Марбрант. «Многие артефакты настолько мощные, что могут уничтожить целый континент, например, как этот». Мужчина указал на щит овальной формы, который был инкрустирован черными камнями. «Очень древняя и опасная реликвия, но именно она помогла нам когда-то победить демонов и изгнать их в изнанку». Все тут же ахнули, но никто из ребят не решился подойти к артефакту ближе, чем на 5 шагов. «А вот еще довольно занятная вещица». Марбрант подошел к постаменту, на котором стояла серебряная чаша. «Это была та самая чаша, в которую я заглядывала в поиске своих воспоминаний». «Вихрь памяти!» — продолжил дракон, слегка дотронувшись до артефакта. «Поможет вспомнить то, что забыто». «Давно хотел ее увидеть», — профессор восхищенно хлопнул в ладоши. «Даже не знал, что они еще остались». «Это последнее», — дракон понурил голову и тяжело вздохнул. «Очень жаль осознавать, но многое уже не воротишь». «Что-то пропало, что-то уничтожено, поэтому эта зала представляет величайшую ценность не только для Лондайра, но и для всего мира Эйри. Я думаю, адептам нужно об этом знать. Уважать историю и хранить ее отголоски – первостепенная наша задача. Я ведь прав?» Все дружно закивали. Дракон одобрительно улыбнулся и, обведя всех пристальным взглядом, будто кого-то искал среди нас, продолжил. «Вы можете распределиться по группам и походить по залу, но, умоляю, ничего трогать руками не стоит, иначе сработает защита, и тогда всем придется несладко. Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте». И не успел Адам Арбранд закончить фразу, как наша ватага вмиг рассосалась по всему залу. Из всех углов стали слышны восхищенные шепотки, тихие охи и ахи. Меня же потащили вглубь. Ири и Алин уже исследовали какие-то дамские принадлежности. Зеркало, браслеты и корону. Вроде ничего сверхъестественного. Зеркало так вообще было треснутым, а браслеты покрылись темным налетом, но девочки смотрели на них с таким восхищением. «Ну надо же!» — изумленно захлопала ресницами Шейла. «Я их только на картинках в книге по артефакторике видела». «А что это?» — хмыкнула и подошла чуть ближе, чтобы рассмотреть предметы. «Да ты что!» — Алина укоризненно покачала головой. «Это ведь инструменты Нави!» «Созданные Сильфидой Нави для королевы драконов Афинеи Дерия в 9-м году». «И что они делают?» «Алиса!» Алин надула губы. «Как можно такое не знать?» Я лишь пожала плечами. «Они исполняют желания», — улыбнувшись, вступилась за меня Ири. «Ну, то есть исполняли. Зеркало треснуло, и сейчас это просто вещи». «Обидно, правда?» вздохнула Шейла. «Да, есть немного». Я отвела взгляд от зеркала и взглянула на подруг. «А если бы они работали, какое бы желание вы загадали? Я бы хотела, чтобы у Хлои выросли передние зубы. Пусть будет похоже на злобного кролика. Думаю, отлично будет сочетаться с ее бородавкой на носу». «Отличная идея», рассмеялась Ири. «Жаль только, что сейчас они не работают». «Угу, но попытаться стоило». Остальные полчаса прошли относительно быстро. Зал артефактов был настолько огромным, что я даже не заметила, как пришло время закругляться. Девочки ушли далеко вперед, а я застряла возле одного очень любопытного стеллажа. Меня снова охватило чувство дежавю. На полках, которые были подсвечены больше, чем все остальные, стояли четыре фигурки молодых женщин с камнями в руках. «Нет, я точно их где-то видела», — набатом прогудело у меня в голове. Я стояла возле них, как вкопанная, не в силах пошевелиться, и все вспоминала и вспоминала. «Это Майрины!» — внезапно послышалось за спиной. Обернувшись, я увидела дракона. Он так пристально вглядывался в мое лицо, что я отчетливо различила, как сильно задрожала его челюсть. «Простите», — кашлянула. «Видела их в одном учебнике, вот и захотелось взглянуть поближе». Дракон прищурился, словно не поверил моим словам, но уже через минуту хмыкнул и, улыбнувшись, продолжил. «Майрины — олицетворение стихий. Говорят, что с помощью них можно высасывать силу мага». «И кому это нужно?» — я поежилась. От взгляда дракона, который все это время не моргал, мне было не по себе. Он словно изучал меня, проникал в самую душу. «Хм, кому это нужно?» — мужчина пожал плечами. «Например, магу, решившему увеличить свою силу, или человеку, который задумал стать магом. Но второе, конечно, маловероятно. Магам нужно родиться, сила ведь не берется из ниоткуда. Раньше, когда межмировые порталы были открыты, магически одаренные могли путешествовать из мира в мир. Некоторые из них заводили семьи с местными». И поговаривают, что магия у детей, родившихся от этого союза, намного мощнее. Интересно. Возможно, теория девочек о том, что в моей родословной был дракон, и правда верна? И я пра-пра-пра, и еще много раз правнучка какого-нибудь летуна? Да, действительно жаль, что проверить это нельзя.